Я могу понять, что очень довольны. Именно в ваших интересах работа крепость. Да. Здравствуйте. Слушаю. Слышите меня? Слышу, слышу. Здравствуйте, меня зовут Махмутова Зарина Рустамовна, ведущий специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Информирую вас о записи разговора. Венера Лимаровна, это вы? Я. Звоню вам касательно долга вашего. Сумма составляет 22 524 рубля вместе с учетом копеек. Вам необходимо всю вашу задолженность оплатить до 3 августа включительно. Вы по какой причине оплаты не производите уже длительное время? А почему вы интересуетесь? Ну, не задавайте нецелесообразных вопросов. Я вам звоню. Нецелесообразных вопросов? А кто это решил, что они нецелесообразные? Ну, это явно, что они... А, это вы? Ну, нет, вы сделали неверное умозаключение, во-первых. Во-вторых, поправьте свою гарнитурку. Вы, пожалуйста, не негативьте, вы все же работали в маленьком саду. Как, где я? Минуточку, подождите, что вы врете? Где я негативлю? Я вам просто сказала, что вы неправильно сделали выводы. Я абсолютно позитивно об этом сказала. Я этому бесконечно рада, можно сказать. Хорошо. Угу. Чудненько. А пассивно-агрессивно ведете себя вы на самом деле. Уже 16 дней... 16 раз, точнее, вывели заблуждение банк. 16 раз ввели заблуждение. Как вас легко ввести в заблуждение, оказывается. А что вы понимаете, подвели вас в заблуждение? Да, то есть я сказала... Вы договаривались об оплате и не оплачивала. Какая молодец. А вы мне верили каждый раз, да? Бедолаги. Давайте еще разок. Я обещаю, я все оплачу. Когда? Сейчас. Сейчас через что вы оплатите? Через почтового голубя. Он принесет в клювике денежки. Ага. Угу. Вы настроены серьезно? Я же говорила, вы не настроены. Не настроена вообще. И никогда не настроена. Каждый раз мне из Альфа-банка звонят, я веселиться начинаю. Вы умерли? Что, не поняла? Да ничего, не запоминайте. Вера Лимаровна, вы уже вот нецелесообразно как-то и ведете себя. А вы кроме слова нецелесообразно знаете другие слова? А то вы его пихаете в каждое предложение. Нецелесообразно. А вы, может, не знаете, что обозначает слово нецелесообразно, оно вам просто понравилось, и вы поэтому его и пихаете в каждое предложение? Это не нравоучение было, это вопрос. Да. Что да? Без нравоучения. Да не было нравоучений, были вопросы. Это Господи, вы вот даже разобраться не в состоянии, когда нравоучение, нравоучение, а когда вопросы, это вопросы. И как вот с вами можно разговаривать? Нецелесообразно у вас в каждом предложении? Жертва ЕГЭ. А что повлияло в 2019 году на вашу оплату? В 2030 году что повлияло? В 2019 году. В 2019 году что повлияло? Я же вначале, смотрите, если бы вы не были такой нецелесообразной, вы бы с начала разговора поняли, что я не намерена с вами свои какие-то причины обсуждать, тем более с далекого мохнатого 2019 года. Ага. Вы работаете воспитателем? Это вас абсолютно не касается. Крайне удивлена. Крайне вы удивлены? Чему? Потому что вас не касается, работаю я воспитателем или нет? А? То есть вы не намерены, да, оплачивать вашу задолженность? Не, ни в коем случае. Но я могу пообещать, хотите? Вы можете, понимаете, я думаю, когда мы обратимся на вас в суд, что вы давно пора. Чего я желаю? Я прям, я ж прошу у вас уже год, давайте в суд обратимся на меня. А вы все обещаете, обещаете. Во-первых, каждая звонилка обещает мне выездную группу, все выездная группа ко мне никак не доедет. А вторая категория звонилок пугает меня приставами, никак не напугает, потому что до суда все никак не в состоянии дойти. Можете наконец-то, уже поднимать свою пятую точку и отправляться в суд. Ни на что, конечно, знаете, не влияет. Что вы болтаете? Нужно сделать. Можем это сделать тихо. Это раз. Причем тут мы? Вы зачем себя присовокупили к этому? Вас как будто дальше телефонные трубки кто-то пускает. Мы. Я вас умоляю. Если у вас есть какой-то там завшелый юристик, то это явно не вы, мадама. Успокойтесь. Да я спокойно. Разговор. Вы все же воспитатель. И что? А вы ребенок? С вами надо как с ребенком разговаривать? Вы несовершеннолетняя? Неадекватная? Или вы психически неадекватная, поэтому с вами нужно как с ребенком разговаривать? Эй, понятно. Тупая, психически неадекватная звонилка. Да? Перестаньте оскорблять, негативить. Я не начала еще оскорблять. Я пока только констатирую факты. Если, вот смотрите, я же не говорю, что вы мразь. Я же не говорю, что вы тупая тварь, правильно? Я же такого не говорю. Я же не говорю, что вы свинья, которую нужно прирезать. Вы знаете, я думаю, что вот... Я же этого не говорю. Я же не говорю, что ваше место на трассе ленинградской. Я же не говорю, что лучше бы ваша мама аборт сделала. Я ничего из этого не говорила. Где вы увидели оскорбление? На основании статьи 30. Ой, хватит истерить там, господи. Вот эти все истории про коллектор. Я же говорю, что одни коллекторам звонилки пугают, вторые судом. Только никак не доедут ни коллекторы, ни суд никак не сходят. Балаболы и не более того. Вы поверьте мне, пожалуйста. Нет, я не верю вам. За пару часов вы найдете денежные средства. Да, да, да, конечно. Бегу-бегу и волосы назад. Угу. Все, давайте, ищите. Ищите таких коллекторов, которые смогут меня заставить за несколько часов найти деньги. Давайте, счастливого вам пути. Вы не в состоянии этого сделать. Старалась напугать, но я на угрозы телефонных попрошаек не поддаюсь. А вы можете идти на хрен со своими просьбами. Угу. Счастливого пути. Ой, господи, какие же, в какой момент, слышь, мадам, в какой момент я твоего совета спрашивала? Алло. Алло, здравствуйте. Слушаю. Ирина Анатольевна, это вы? Да. Звонок поступает от общества с ограниченной ответственностью, кредит, экспресс-финанс. Меня зовут Диденко Татьяна Владимировна, разговор записывается. Ирина Анатольевна, я звонила по поручению АО «Почта Банк» по поводу вашей задолженности в размере 49 043 4 копеек. По состоянию на 2 августа 2020 года вы оформляли кредит наличными 27.12.2018 года. Актуальная просрочка у вас 495 дней. Номер договора, последние 4 цифры, 9770. Последнему кредитору необходимо произвести полную оплату до 5 августа 2020 года. Под запись разговора платеж подтверждаете? Под запись разговора я о вас на официальном уровне совершенно ничего не знаю. Потрудитесь уведомить кредитора, что я не получала уведомлений о привлечении вас как иного лица для осуществления действий по возврату просроченной задолженности. Как только я получу такое уведомление в законном формате, мы с вами все обсудим. А пока информацию от вас я не воспринимаю. Дело в том, что банк вправе передавать нам ваше дело. Я знаю, что вправе, а также банк обязан меня об этом уведомить. То есть вас банк не уведомил? Да. Хорошо, я вас услышала, ожидайте последующих звонков, всего доброго, до свидания. Зачем мне ожидать последующих звонков? Вы сделаете то, о чем я вас попросила? Я буду давать, что я буду именно? Ждать, ну, уведомления буду давать и ждать. А зачем мне ваши следующие звонки? Если не будет уведомления, банк. Если не будет уведомления от кредитора, банк. Да я знаю, что мне банк, не надо меня перебивать. Если не будет уведомления от кредитора, то все наши разговоры будут проведены в таком же ключе, как и этот. Но кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанностей. Вы свои обязанности исполняете, просрочка 495 дней. Вы пока еще не можете мне таких вопросов задавать. Уведомление, когда мы получим от кредитора, тогда с вами и поговорим. Хорошо, ожидайте уведомления, ожидайте последующих звонков. Да зачем мне ожидать последующих звонков? Понятно все.